Метр за метром обшарили всю деревню. Мальчишка не находился. Заметались по деревне разные предположения и догадки. Может, утонул? Выбежал на берег Светлихии гальками поиграть, да и... Или уснул где-нибудь в укромном местечке. Надо еще поискать. В тайге надо поискать, мужики. В прошлом году мой несмышленыш пошел за цветочками, да и заблудился. Ладно, Фрол Петрович с бригады ехал, услышал плач в лесу. Последнее предложение было вернее всего, потому что стало известно, кто-то утром якобы видел, как мальчик направлялся к увалу, за которым начинается тайга, и спросил: «Ты куда это, парень, шагаешь?» Мальчик ответил: «Пойду погляжу, куда облака уплывают». Но кто это видел, в суматохе так и не могли выяснить. Захар Большаков разбил людей на группы и послал прочесывать тайгу. Они бродили по лесу весь остаток дня, всю ночь, освещая заросли факелами и электрическими фонарями. Но все было напрасно. Захар сообщил о происшествии в милицию. Наступило утро. В бешеной сутолоке прошел еще один день и еще один. Митька, Фрол, Степанида, не сомкнувшие за эти трое суток ни на минуту глаз, осунулись, похудели. Вместе со всеми Степанида искала мальчишку по деревне, а Митька и Фрол лазили по тайге. Только Зина никуда не выходила из дому. Она почти все время ходила из угла в угол, глядела перед собой остекленевшими глазами, но ничего не видела, натыкалась на стол, кровати, стулья и все повторяла и повторяла. «Сыночек, сыночек мой!» «Степанида, глаз не спускай с нее», — сказал жене на второй день Фрол, заскочивший на минуту выпить хоть кружку молока. Зина три дня тоже не спала, ничего не ела. Глаза ее глубоко ввалились, потухли и ничего больше не выражали, ни отчаяния, ни тоски, ни горя. Это были пустые глаза. В них промелькнуло что-то, вспыхнул на миг и тотчас же погас какой-то огонек, когда Митька, вернувшись на третий день из леса, ободранный и царапанный ветками, молча швырнул в угол измятую синюю тряпку. Митька посидел на табуретке, покачался из стороны в сторону, зажав голову руками, точно хотел оторвать ее и отшвырнуть прочь. Затем встал. «Зинушка, ты легла бы, отдохнула?» «Нет-нет», — отскочила Зина, загородилась от Митьки руками. «Надо искать, я найду сыночка. Я знаю, о, Господи! Зина, ты иди, Митенька», — слабо сказала Зина, глядя неживыми глазами на брошенную Митькой в угол тряпку. «Ты иди, тоже поищи». Митька покорно вышел. Уже садилось солнце. Зина стояла недвижимо у окна и глядела, не отрываясь, не мигая, как оно закатывается. Когда стемнело, Степанида пошла доить корову. Едва она вышла, Зина торопливо отыскала на этажерке какой-то клочок бумаги, огрызок карандаша и нацарапала: «Митенька, прости». Зачеркнула и написала: «Не прощает Бог, кто глумится над его деяниями». Снова зачеркнула и вывела дрожащей рукой: «За отступничество кару я должна понести. Искать меня не надо, не найдете. Митенька, Митенька». Она хотела прибавить еще что-то, но не смогла, видимо, найти нужных слов. Бросила карандаш, положила бумажку под подушку своей кровати, отыскала и надела легкий жакетик. Тихонько на цыпочках выскользнула из дому и, прижимаясь к самым стенам домов, побежала к переправе. На пароме никого не было. Убедившись в этом, она, срывая ногти, отвязала его от припоромка. Потом, подумав, выдернула из волос гребенку и бросила на берег. Еще помедлив, сняла жакетик и швырнула в воду. Фрол и Митька не спали и эту четвертую ночь,